след за чистыми руками, ватер-клозетами и отмытыми мостовыми, появились проспекты и бульвары, набережные и многоэтажные кварталы, возникли модернизм и югенд-стиль с их острым интересом к новым архитектурным и художественным технологиям. Как акведуки Древнего Рима, канализационные трубы явились проводниками прогресса, только индустриальной эпохи. Трубы усовершенствовали городские фонтаны, во славу водопроводов воздвигались памятники, фрагментами которых становились аллегорические фигуры покоренных и, значит, переставших быть жизненно важными, рек. Такой монумент, воздвигнутый в 1846 году фонтан Аустриабруннен, стоит на Венской площади Фрайюнг. Страну, обладательницу чистой питьевой воды, олицетворяет статуя Афины Паллады в шлеме с копьем и щитом, а побежденную стихию обозначают фигуры четырех главных рек империи. Теперь-то один лишь Дунай и сохранил Австрии верность. В эпоху нового времени устройство подобного памятника неизбежно представлялось другим. И вот пример. Композиция фонтана рек, другое название фонтан проведения, на площади Нойермаркт. Фигура проведения, символ удачи и здравого смысла, посажена на высокий пьедестал, как любят писать искусствоведы. В сложном, так сказать, повороте. По краям фонтанной чаши помещены аллегорические изображения дунайских притоков. Ипс и Марава явлены в облике прелестных юных дев. Траун выглядит юношей со строгой, а Энс обращен в мускулистого старца с веслом на плече. Скульптор Георг Доннер проявил известную геополитическую робость. Все четыре речки впадают в Дунай всего-то в сотни другой километров от Вены. Гидрография определяет местоположение Вены так. 1939 километр правого берега Дуная. Примерно треть речного пути к морю позади. Непостижимым образом город, столетиями обладавший сильнейшим государствообразующим магнетизмом, редкостной центростремительной силой, на исходе второго тысячелетия своей истории вернулся к началу начал, оказавшись, как и в римские времена, неподалеку от границы. Но, может быть, такой Вена оставалась всегда? За Ландштрассе начинается Азия, утверждал в свое время Клеменс Меттерних. Примечание. Князь Клеменс фон Меттерних Виннебург-Бельштейн, 1773-1859 годы, австрийский дипломат, посол Австрии в Саксонии, Пруссии и Франции. В 1809 году занял пост министра иностранных дел. В 1821 году получил также должность канцлера, главы правительства Австрийской империи. Главный организатор Венского конгресса, идеолог политического переустройства Европы после наполеоновских войн. Ушел в отставку во время революционных событий 1848 года. Конец примечания. В ту пору, когда всемогущего канцлера Австрии называли кучером Европы, район Ландштрассе был простонародной окраиной Вены. Мнительным аристократам казалось, что сельская дорога из императорского дворца через венгерские степи ведет прямиком в Сибирь. Предрассудки давно развеяны, однако явственно заметно вот что. Вскоре после Вены Дунай, мутное австрийское зеркало, перестает быть одомашненной немецкой рекой, текущей меж комфортных холмов и расчерченных на сельскохозяйственные парцеллы долин. В географическом отношении Европа все еще остается центральной, но в общечеловеческом смысле перестает быть западной. Я точно скажу вам, когда исчезла, испарилась эта надежда стать Западом. 1 ноября 1921 года, в тот день, когда потерявшего шансы вернуться на престол бывшего уже императора и короля Карла I Габсбурга, Карла Последнего, вместе с беременной супругой, усадили на британский корабль «Glowworm» и отправили вниз по Дунаю в заморское изгнание. Вероятно, Дунаю никогда не доводилось провожать более печального путника. Карл простился с рекой навсегда. Через 5 месяцев он скончался от воспаления легких на острове Мадейра. Не успевает окончиться Дунайский городок, как начинается Донау-Ауэн, национальный парк пойма Дуная. Узкой лентой вытянулся вдоль левого берега реки до самой Словакии. Парк охраняет то, что австрийцы при регулировке Дуная не дорегулировали: заливные луга и заболоченные земли. Это один из последних уголков Старого Света, где, как утверждают экологи, сохраняется биосфера заливных пойм. Нибелунгенгау – страна детей тумана. Подходит тут к последней черте. Небо теряет глубокую голубизну, пейзаж уже невозможно живописать красками, пасторали, лошадки, пасущиеся по берегам, превращаются в мустангов, а молочные коровки оборачиваются дикими быками. Между мировыми войнами Вену и Братиславу связывал трамвайный маршрут. Сейчас поездка по автобану из одной дунайской столицы в другую не займет и часа. Цивилизационные перепады уже не так резки, как когда-то, но разница чувствуется. Если говорить цинично, то я обозначил бы ее так. В 40 километрах к востоку от Вены мир, в котором самыми прибыльными предприятиями считались нацистские концлагеря, сменяется миром, где все еще свежи воспоминания о кровавых островах ГУЛАГа. Но скажу и по-другому, мягче. Территория Вальса уступает место территориям, где царят Чардаш, Коло и Жок. Люди Дуная. Франц Иосиф I, император и король. Император Австрийской империи и апостолический король Венгрии Франц Иосиф, 1830-1916 годы, называл себя последним монархом старой школы. Вступив на престол в бурном для Европы 1848 году и начав государственную деятельность с жестокого подавления венгерского восстания, он продержался на троне невероятных 68 лет. Унаследованная Францем Иосифом от дяди Фердинанда I и реформированная в дуалистическую австро-венгерскую монархию империя пережила своего государя всего на 2 года. Воспитанный в абсолютистской традиции Франц Иосиф относился к венцу как к данному Богом праву повелевать народами и почетному символу семейной ответственности. Человек долга и редкой самодисциплины, трудолюбивый бюрократ, император и король Франц Иосиф, сокращение КНК от Кайзер und Koning, стало одним из обозначений дунайской монархии. Роберт Музиль в романе «Человек без свойств» уничижительно называл габсбургское государство «каканьей». Без устали работал во благо подданных, но его управленческого потенциала не хватило для выживания страны. В любых обстоятельствах император вставал в 5 часов утра, усаживался за письменный стол и аккуратно, хронологически последовательно, невзирая на степень важности или срочности документа, знакомился с делами и выносил решения. Однако время сильнее королей. Монарх из носителя абсолютной власти постепенно превратился в один из инструментов государства, а к концу XIX столетия стал мифом дряхлеющей империи. В романтизированном представлении современников Франц Иосиф – олицетворение старосветских ценностей Центральной Европы, по которым подчас с ностальгией вздыхают в Будапеште и Праге, в Братиславе и Триесте, в Загребе и Любляне, во Львове и Сараеве. Франц Иосиф был аскетом военной закалки, с недоверием, относившимся к техническим новшествам. Он не пользовался телефоном, пишущей машинкой и лифтом, спал на походной железной кровати. Тем не менее, этот император воспринимал общественные новации своей эпохи. Парламентаризм и архитектурный модерн, профсоюзы, депутатов-социалистов и гражданские браки. Чопорный двор Габсбургов, одной из самых богатых королевских династий Европы, не отличался роскошью, демонстративная умеренность считалась нормой. В личной жизни кайзер Энкёниг не был счастлив. Заключенный в 1853 году по любви брачный союз с принцессой Елизаветой из династии Виттельсбахов, через десятилетие исчерпал себя. В 1898 году императрица стала жертвой покушения анархиста. 30 лет подругой Франца Иосифа оставалась венская актриса Катарина Шрат. Его младший брат, эрцгерцог Максимилиан, возведенный на мексиканский престол, в 1867 году был расстрелян революционерами. Наследник короны, сын Франца Иосифа и Елизаветы кронпринц Рудольф, в 1889 году совершил самоубийство. Император избрал в преемники племянника Франца Фердинанда, к которому относился без симпатии, но и того убили в 1914 году в Сараеве. Вена, кажется, считает Франца Иосифа повинным в своей драме. Этому императору, в отличие от других Габсбургов, установлен скромный памятник на лужайке замкового сада. На низком постаменте. Дунайские истории. Как на берегу реки истребляли людей. Согласно планам Альберта Шпеера, улицы и площади городов нацистской Германии должны были быть вымощены стандартной гранитной плиткой. В 1938 году у каменоломен близ местечка Маутхаузен компания Дест, немецкие земляные и каменные работы, которой владел начальник главного административно-хозяйственного управления СС генерал Освальд Поль, повешен в 1951 году по приговору Нюрнбергского военного трибунала, начала обустройство бараков для занятых на добыче гранита рабочих. Поначалу в Маутхаузене содержали считавшихся неисправимыми уголовных преступников. Однако с весны 1939 года в этот так называемый трудовой лагерь отправляли преимущественно непримиримых политических врагов Рейха из многих стран Европы. Среди заключенных Маутхаузена оказались будущий охотник за нацистскими преступниками Симон Визенталь, будущий премьер-министр Польши Юзеф Циранкевич, французский писатель Жак Бержье. Систему Маутхаузен-Гузен, помимо четырех основных концлагерей, вошли около 50 относительно небольших рабочих тюрем на территории Австрии и Южной Германии. На центральный лагерь комплекса распространялся самый жестокий режим содержания заключенных. Третья степень строгости, согласно концепции уничтожения через труд. Общее число казненных, умерших от пыток, истощения, медицинских экспериментов, заключенных за 6 лет существования системы лагерей Маутхаузен-Гузен, составило, по разным оценкам, от 122 до 320 тысяч человек. В числе погибших не менее 32 тысяч советских граждан. Среди них военный инженер, генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. Зимой 1945 года умер от гипотермии после того, как был облит водой на морозе. Организатор партизанского движения в Словакии Дмитрий Основин, разведчик Лев Маневич. Символом мучений узников Маутхаузена стала так называемая «лестница смерти» из 186 ступеней, по которой заключенные перетаскивали из каменоломен гранитные блоки. Нацистская схема арабского труда приносила значительные доходы. В 1944 году прибыль комплекса лагерей Маутхаузен-Гузен составила 11 миллионов рейхсмарок, 144 миллиона евро в ценах 2013 года. Труд заключенных применялся не только в гранитном карьере. Они работали на оборонных предприятиях, ликвидировали последствия бомбардировок, были заняты в сельском хозяйстве. В феврале 1945 года несколько сотен советских пленных совершили побег из Маутхаузена. Операция по их уничтожению, которой способствовало и местное население, получила название «Охота на зайцев» в коммуне Мюльфертель. Известны имена 11 узников, спасенных австрийскими крестьянами. В частности, семья Анны Лангталер, четверо сыновей которой воевали в частях вермахта, 3 месяца укрывала на хуторе в Виндоне 2 советских офицеров. В мае 1945 года заключенных Маутхаузена освободили войска США. Тело коменданта концлагеря Франца Цирайса, скончавшегося от полученных при аресте ранений, заключенные повесили на ограде лагеря. В 1949 году Маутхаузен получил музейный статус. На территории комплекса 2 десятка мемориалов памяти заключенных из разных стран, от Албании до Украины. Мемориалы памяти жертв Холокоста, памяти замученных в Маутхаузене синти и рома, памяти погибших в лагере гомосексуалов. Люди Дуная. Йозеф Киселак. Эгоист и альпинист. Скромный чиновник Венского финансового ведомства Йозеф Киселак, 1799-1831 годы, остался в истории не благодаря выдающимся дарованиям и талантам, а потому что всюду, где только мог, чертил на дереве или на камне свое имя. Киселак путешествовал по немецкоязычным районам монархии Габсбургов. Альпинист-любитель, он использовал навыки в технике скалолазания для того, чтобы намалевать, обычно масляной черной краской, или выцарапать свое имя на разных видных местах. На придунайских и альпийских горных кручах, на стенах зданий и пещер, на опорах мостов и руинах крепостей. Как свидетельствуют современники, имя Киселака было известно многим подданным императора Франца II, как и самому монарху. В Австрии это имя стало символом безграничного самолюбования, эгоизма и фанфаронства. Вот фрагмент из книги воспоминаний журналиста Иштвана Ратвега. «Тщеславный турист ездил по самым прекрасным местам Австрии, чтобы везде, где можно, бросающимся в глаза буквами малевать. Киселак. Он осквернял развалины храмов, башен, стены пещер, скалистые вершины гор. Через Дунай в Вене был воздвигнут новый мост, и когда мост был готов, с двух его сторон установили сторожей, чтобы Киселак еще до официального открытия не проник туда со своей кистью. Однако, когда первый корабль проходил под мостом, его пассажиры увидели, что на внешней стороне одной из дуг моста красуется известное имя. Может быть, это только анекдот, но он, во всяком случае, хорошо характеризует человека и легенды, окружавшие его. В 1829 году Киселак издал книжку путевых наблюдений «Заметки о пеших путешествиях по Австрии, Штирии, Каринтии, Зальцбургу, Тиролю и Баварии до Вены». Умер он 32 лет от роду, от холеры, который заразился, отказавшись во время эпидемии исключить из рациона свежие фрукты. Теперь этого человека считают основателем техники граффити. Надпись «Киселак» можно увидеть, в частности, в Венском парке Шварценберга, в долине Вахау, на скалах между Кремсом и Дюрнштайном. Магрис написал о нем так: «Киселак добивался маленького бессмертия, и ему это удалось». Люди Дуная. Эдуард Зюс. Геопоэт. Эдуард Зюс родился в 1831 году в Лондоне в саксоно-еврейской семье торговца шерстью. Трехлетним ребенком родители перевезли его в Прагу. Еще через десятилетие зюссы обосновались в Вене. Эдуард увлекся геологией и 19 лет от роду опубликовал первую научную работу, статью о почвах и термальных водах Карлсбада, теперь Карловы Вары в Чехии. Помимо изучения минералов, Зюс активно интересовался политикой. Студентом он принимал участие в венских революционных боях 1848 года и получил ранение в ногу. Позже был арестован и месяц провел в тюрьме. С годами Зюс остепенился, возглавил кафедру геологии Венского университета, вошел сначала в комиссию по снабжению города водой, потом в парламент земли Нижняя Австрия, а в 1873 году стал депутатом Рейхсрата, парламента австрийской части монархии Габсбургов. Первая монография Зюсса 1862 года называлась «Происхождение и состав почвы Вены и ее влияние на жизнь горожан». В 1870-е годы Зюсс сыграл ключевую роль в грандиозной по тем временам инженерной операции спрямления русла Дуная и организации водопроводного снабжения Вены. Зюсс придерживался левых политических убеждений и считался одним из лучших парламентских ораторов. С той же пассионарностью он проявлял себя на научном поприще. Зюссу принадлежит гипотеза о существовании праисторических суперконтинента Гондвана и океана Тетис. Зюсс ввел в оборот термины атмосфера и биосфера. В капитальном трехтомном труде «Лик Земли» обобщил главное достижение геологии XIX века. Предметом конкретного научного интереса этого ученого много лет оставалась стратиграфия Альп. Однако Зюсс много теоретизировал также на общие темы образования морских впадин, горных цепей, формирования твердой и жидкой оболочек планеты. Его избрали почетным членом Академии наук. Австрийскую Академию наук он в 1898 году возглавил и географических обществ многих стран, в том числе России. Владимир Обручев называл Зюсса философом и поэтом геологии, а недоброжелатели окрестили его геопоэтом, поскольку считали больше литератором, чем ученым. Зюз скончался накануне Первой мировой войны. Один из его пятерых сыновей стал известным геологом. Именем Зюсса названы кратеры на Луне и Марсе. Венский водопровод до сих пор по старинке называют «вода Зюсса».